С той поры прошел уже не один год, заметил я. Вы, наверное, были тогда еще слишком маленькими, чтобы запомнить, куда лежал его путь. Да и упоминал ли он об этом? Подожди-ка, пробормотала девушка и, силясь вспомнить, сдвинула брови. Конечно, мы специально не запоминали, но вроде бы отец говорил что-то о юго-западе, о побережье и скалах, о которые с грохотом разбиваются океанские валы. Там живет племя отшельников, именующие себя бродягами. Подхватила Цянья. Помнишь, сестричка, он ещё обещал принести красивых ракушек, чтобы сделать нам бусы. Они могли бы отвезти меня в те места. Чего тут отводить? Пожала плечами старшая сестра, неопределённо махнув рукой в сторону запада. Скалистые побережья, насколько мне известно, находятся только там. Побережье длинное, скал много. А бродяги, наверное, тщательно охраняют источник пурпура. Заметьте, с тех пор, как пропал ваш отец, ни один купец не привозил на рынок такого товара. Девушки, пожалуйста, сходите со мной. Вдруг по дороге вы еще что-нибудь вспомните. Меня интересует любая мелочь. Сходить, конечно, можно, — ответила младшая сестра. Но не забывается, а нам нужно еще и заниматься хозяйством. Но ведь я довольно долго болел, и все это время вы по очереди ухаживали за мной и одновременно управляли постоялым двором. Конечно, вам обеим бросать хозяйство нельзя, но одна-то вполне может отлучиться. Они неуверенно переглянулись, но я настаивал. Подумайте, мы пойдем по следам вашего отца, доведем до конца дело, которое он начал. На этой пурпурной краске можно сделать целое состояние. Девушки колебались. Я потянулся к ближайшему горшку с растениями, сорвал два побега, один короткий, другой длинный, и зажал оба в кулаке. Вот, выбирайте. Та, что вытащит короткий прутик, отправит со мной в путешествие. Поможет заработать состояние, которое мы поделим на троих. Поддавшись моим уговорам, обе девушки одновременно протянули руки и взяли по прутику. С того дня, мои господа, миновал уже 40 лет, но я и сейчас не могу сказать, кто из нас троих тогда выиграл, а кто проиграл. Так или иначе, Цянье вытянула короткий прутик. Всего лишь прутик. Однако, как выяснилось впоследствии, наши судьбы с этого самого момента повернулись совершенно по-другому. Пока девушки готовились в дорогу, сушили пиноль и мололи шоколадную смесь, я отправился на местный рынок, чтобы закупить все, что необходимо для путешествия. В лавке оружейника я перепробовал весь его товар и, наконец, остановил выбор на макуауитль и коротком копье, которые подошли мне больше прочих. «Молодой господин готовится к встрече с опасностью», — поинтересовался хозяин лавки. «Я собираюсь в землю Чонтелтинов», — ответил я. «Слышал такой?» «Ай-я! Как не слышать? Страшное место, оно находится выше побережью. Народ там живет такой, что хуже некуда. Чонтелтинами их зовут на Науатль. По-нашему они именуются Тью, но смысл тот же — бродяги. Насколько мне известно, это самые убогие и дикие из всех племен Гуави. Они не задерживаются долго на одном месте. Вот почему их так прозвали. Мы не трогаем Тью, поскольку они скитаются маленькими группами и по таким землям, которые все равно ни на что путные не годятся. «Как-то раз мне довелось заночевать в деревеньке Гуави, — сказал я, — не больно гостеприимный народ». «Ну, если ты провел среди них ночь и проснулся живым, то тебе повезло встретиться с самым миролюбивым и великодушным племенем бродяг. Тью с побережья, будь уверен, такого гостеприимства тебе не окажут. То есть встретить тебя могут они даже очень радушно, и даже слишком радушно. Дело в том, что питаться бродягам приходится в основном рыбой, и она им порядком поднадоела. Так что для них нет большей радости, чем зажарить и съесть случайного путника». Звучало это угрожающе, однако я не дрогнул и стал расспрашивать оружейника, как лучше всего добраться до обиталища этих дикарей. «Самый короткий путь лежит прямо на юго-запад, но тогда тебе придется подниматься на горы, так что лучше по реке, сначала на юг к океану, а потом вдоль побережья на запад. Знаешь, вот что, поезжай-ка ты в порт Нозибе и найми там лодочника, он мигом доставит тебя к бродягам моря». Мы с Цяньей последовали этому совету. Конечно, я должен был позаботиться о своей спутнице и выбрать маршрут полегче, хотя, как казалось впоследствии, девушка вовсе не была неженкой. Во всяком случае, она ни разу не жаловалась ни на плохую погоду, не на то, что нам приходилось питаться в сухомятку и устраивать привалы под открытым небом в пустынном краю среди диких зверей.